Глава третья, в которой Помпилио и Кира отправляются в путешествие, Мерса встречается со старым другом, Дюкри показывает товар лицом, а Бабарский находит болтливого собеседника. Зорман и Купер начинают понимать происходящее, Галилей закрывает глаза, а Фелди совершает роковую ошибку. «И еще два чемодана», — закончил Валентин, делая пометку в записной книжке. «Один из них нужно доставить в каюту», — произнесла Кира. «Какой именно?» — уточнил стоящий рядом с Валентином капитан Борезо. «К его ручке приделана бирка». Капитан кивнул цепарю, который тащил указанный чемодан, и тот послушно повернул в другую сторону. Всего чемоданов было 8, плюс 4 шляпные коробки, плюс 2 портпледа и саквояж. Не так уж много, как ожидал капитан Борезо, привыкший к тому, что владелица яхты, драгоценная супруга Дара Антонио, не поднималась на борт без 20 чемоданов с сообразным числом сопутствующих коробок. Однако погрузка все равно отняла больше времени, чем рассчитывал Помпилио, привыкший, что цепель отправляется в путь сразу, стоит ему взойти на борт. «Что-нибудь еще, Адира?» Почтительно осведомился капитан, когда цепарь втащил на борт последний чемодан. «Кажется, все», — кивнула Кира, облаченная в эффектный ярко-синий дорожный костюм, и повернулась к мужу. «Дорогой, что с твоими вещами?» «Теодор». «Все в порядке, миссер». «Все в порядке, Кира», — успокоил жену Помпилио. «Я обо всем позаботился». Поскольку Амуш находился на ремонте, Дар Антонио одолжил брату Эрмизанскую деву, свою роскошную флаг-яхту с белоснежной сигарой и бордовой с золотом гондолой. Ничего более удобного для комфортного межзвездного путешествия представить было нельзя. «В таком случае можно отправляться», — решила девушка. «Капитан, прошу на борт, миссер». Далеко идти не пришлось. Дева была пришвартована к штандарту, главной башне замка Дагентур, служащей по совместительству причальной мачтой. Если бы Кира оказалась на флаг-яхте несколько недель назад, роскошь внутренней отделки наверняка произвела бы на нее неизгладимое впечатление. Эрмизанская дева принадлежала Дару, одному из 12 планетарных правителей, человеку, оказывающему влияние и на лингийский сектор, и на жизнь всего ожерелья, и просто-напросто не могла не производить впечатление. При этом кахлицы, в отличие от некоторых других династий, никогда не считались приверженцами аскетизма, и об их умении красиво жить слагали легенды. Внутренние переборки флаг-яхты были отделаны тончайшими панелями драгоценного зундальского дерева, редкого, с невероятной, приковывающей взгляд фактурой и, разумеется, безумно дорогого. По самым скромным оценкам, только стенки яхты обошлись Дару Антонио в годовой бюджет небольшой планеты. Зато настоящее дерево создавало на борту уютное тепло, а изысканная фактура радовала глаз. Все остальное соответствовало. Мебель, ковры, картины, посуда. 12 комнат хозяйских апартаментов, 4 гостевые каюты, масса помещений для свиты, кают-компания размером с внутренний двор замка Дагентур и открытая терраса. В кают-компании играет струнный квартет. Дар Антонио позаботился о том, чтобы брат не скучал. Если бы Кира оказалась на флаг-яхте несколько недель назад. Впрочем, к чему это ложь? Кира путешествовала на первоклассном пассере «Колесница Эппа» и останавливалась в отелях сети «Ожерелье», видела подлинники Каура, украшающие внутренний сад замка Дагентур, и полотна Шварле во дворце династии Кахлис в Маркополисе. Но даже после всего этого эрмизанская дева произвела на рыжую впечатление. При этом Кира не почувствовала, что оказалась в пути. Она просто перешла из комнаты замка в комнату цепеля, и 9 часов до точки перехода пролетели незаметно. Они с Помпилио прогулялись по открытой террасе, любуясь лингийскими видами с высоты птичьего полета, отобедали, насладившись изысканными блюдами от шеф-повара девы, на несколько часов уединились в апартаментах, успев даже немного поспать, но точно в назначенное время явились на мостик. Кира ни разу не совершала межзвездные прыжки, находясь на нем, и Помпилио решил исправить это недоразумение. Потому что только на капитанском мостике можно оценить завораживающую красоту пустоты, странную и пугающую. Никто не знал, какой она существовала вне людей, пребывая в бесконечности спокойствия, но во время перехода цепари наблюдали грандиозное ничто, похожее на размазанную по гигантскому холсту картину великого мастера. Вид, открывшийся из многочисленных окон мостика, снился Кире несколько последующих ночей, но не кошмаром, а таинственным ребусом, жаждущим быть разгаданным и мечтающим остаться тайной. Вид пустоты, дерзко пронзенный коридором межзвездного перехода, потрясал воображение. Но Кира не испугалась, даже не вздрогнула, а лишь теснее прижалась к мужу, показав, что рядом с ним она ничего не боится. И Помпилио это понял. Первый переход привел эрмизанскую деву на Дракту, планету, находящуюся на самом краю Лингийского сектора. Совершить прямой прыжок на Верзи лингийцам не позволяла ограниченная дальность Астринга, а Галану они игнорировали, предпочитая переходить через свои планеты. Сферопорт Дракты прошли без остановки, кодом подтвердив, что на борту все в порядке, и вежливо сообщив, что торопится. Задерживать флаг-яхту лингийского дара никто не собирался. И еще через 7 часов, которые Помпилио и Кира благополучно проспали, дева вышла к точке перехода на Верзи и вскоре оказалась в Жерне, который Кире очень понравился. Не так сильно, как Маркополис, разумеется, но понравился. Привычно, не остановившись для досмотра, флаг-яхта взяла курс на охотничий замок, в котором гостей дожидался дар Дерек. Но, исполняя просьбу Помпилио, капитан Борезе провел цепель над сферопортом, позволив Кире насладиться верзийским стилем энтик, правда, пока только сверху. Знаменитые колоннады и портики разглядеть не удалось. Но рыжая взяла с мужа слово, что на обратном пути они обязательно задержатся в Жерне на несколько дней и познакомятся с ним по-настоящему. В смысле, Кира познакомится, потому что Помпилио наведывался на Верзи частенько и даже побывал заключенным в местной крепости. Ничего серьезного, между адигенами случаются недоразумения. «Верзийцы – наши старые друзья, а Дерек...» «Он тебе как брат». «А значит, и тебе». «Дерек очень славный», – улыбнулась рыжая. «Он дар, это в первую очередь». «Но ведь ты летишь к нему как к другу». «И как к дару», — негромко ответил Помпилио. «У тебя к нему дело?» «У Линге». «Передаешь послание от брата?» «От всех». Дардагентур помолчал, после чего пояснил. «Понимаешь, Кира, я очень удобная фигура на политической сцене. С одной стороны, я никто, всего лишь командор астрологического флота. С другой... Я Кахлис, но при этом младший. Я знаю всех даров Герметикона. А те, кого я не знаю, мечтают со мной познакомиться. Все уверены в крепости моего слова. Если я что-то говорю, значит, так оно и есть». «Ты ведешь предварительные переговоры», — поняла Кира. «Изучаю настроение. Прощупываю почву, делаю предварительные предложения», — подтвердил Помпилио. — «Иногда договариваюсь, но не по существу, а только в тех случаях, когда необходимо заручиться поддержкой нужного человека». — «На Кордонии ты тоже этим занимался?» — «Я подстраховывал Каотианское посольство», — выдержав короткую паузу, ответил Помпилио. — «А здесь?» — «Лингия. Нужна единая Верзия. Это цель моей встречи с Дереком». «Я думала, адигенские сообщества едины». «Только перед лицом серьезного внешнего врага», — уточнил Дардагентур. «К сожалению, не все понимают, что война уже началась, и потому позволяют себе тратить силы на внутренние противоречия. Среди верзийских даров есть те, которые склоняются к идее мирного сосуществования с галанитами и не видят в них угрозы. Я намерен помочь Дереку устранить это досадное недоразумение и сплотить верзи. «Каким образом?» – поинтересовалась Кира. «Переговорами», – улыбнулся Помпилио. «Только переговорами». «И после этого мы отправимся на Тердан». «Согласись, что со мной не скучно», – пошутил он в ответ. Кира повернулась к мужу, положила руки ему на плечи и посмотрела в глаза. «Я знала, что с тобой не будет скучно, Помпилио Чезари Фаха Дардагенту. А ты знал, что я сорви голова и буду азартно поддерживать любое твое начинание. Так будет. Но я женщина, и однажды я скажу тебе, что мне нужен надежный дом». «Он у тебя есть», — твердо ответил Дардагентур, глядя жене в глаза. «И муж рядом». «Твой муж всегда будет рядом». «Что бы ни случилось». «Даже если Герметикон провалится в Тартарары». Кира улыбнулась, прижалась к мужу и прошептала. «Я знаю, что ты не позволишь этому случиться». «Я всегда говорил этому балбесу Энди, что важно не то, на кого ты учился, а где ты учился, с кем грыз гранит науки, мучился на кафедрах, сидел без денег, подрабатывал у жадных владельцев алхимических лабораторий, переживал ночные приключения и получал диплом. Ничуть не сомневаюсь, что в каком-нибудь зачуханном образовательном заведении, вроде Государственной Волиницкой Академии Алхимии, Астрологии и Юриспруденции, обязательно научат студиозуса отличать реторту от ретины, а перегонку от возгонки. Не сомневаюсь, что вышедший из ее стен бакалавр или даже магистр окажется великолепным специалистом в производстве минеральных удобрений, чтоб его волкогест окунуло, если мы говорим именно о вуле, или алхимических снадобий разного толка для крупного рогатого скота, если мы снова говорим о вуле. Однако стать первоклассным специалистом в нескольких направлениях алхимии выпускник провинциальной академии не сможет при всем желании. Для этого ему необходимо окончить заведение посерьезнее, как в свое время поступил я. Но речь не обо мне, а о том, что в хороших университетах не только хорошо учат, что, безусловно, важно, но учат большое количество студентов. Хороший университет всегда большой университет, выпускники которого разлетаются по всему Герметикону. Кто-то возвращается домой, кто-то отправляется на поиски приключений, кто-то принимает заманчивые предложения крупных промышленников и едет в чужой мир. Обученные специалисты всегда в цене. И потому выпускников хороших и больших университетов можно встретить всюду. К сожалению, во время учебы Энди не отличался общительностью. Он, как бы помягче выразиться, стеснителен. «Да, да, это я о тебе, и не смей вымарывать фразу из дневника». Так вот, Энди стеснителен в веселых компаниях и совершенно никакой, тут даже определение «стеснительный» не подойдет, с женщинами. Но, несмотря на замкнутость, он как-то ухитрился обзавестись достаточным количеством друзей, которых можно обнаружить на самых разных планетах, в том числе на Тердане. Из дневника Оливера А. Мерсы, Алхди. «Благодаря моей замкнутости и необщительности ты имеешь возможность хвастаться тем, что отличаешь перегонку от возгонки». Из дневника Андреаса О. Мерсы, Алхди. «Если хотите знать, как на самом деле относится к вам старый знакомый, завалитесь к нему внезапно, как снег на голову. Проявите бурную радость, расскажите, что оказались в его городе случайно проездом, что время у вас есть, а делать нечего, и вы счастливы поболтать с ним о старых временах за кружечкой пива или стаканчиком чего покрепче. Сделайте все это и наблюдайте за реакцией. Если разглядите в его глазах тоску, или, что еще хуже, услышите сбивчивое сообщение о том, что на сегодняшний вечер у меня давно были планы, делайте вывод, что вам здесь не рады и никогда не будут. Однако Реджинальд Пак Однокурсник Мерси по Гинденбергскому университету Герметикона повел себя иначе. Он сразу, едва Олли вошел в лавку, опознал друга юности, закричал «Старик!», выскочил из-за прилавка, заключил в объятия и засыпал вопросами. Причем все это Реджинальд проделал с такой душой, что сомнений в его искренности не осталось. И Мерса, несмотря на то, что сейчас он был Олли, даже растерялся, не ожидал столь теплого приема. «Как ты здесь оказался? По проездам!» «Ты надолго? Слышал, ты служишь в астрологическом флоте!» «Полгода назад я виделся с Джоном. Помнишь Джона? Он жил на Тердане 3 месяца. Руководил наладкой оборудования на алхимическом комбинате. Он теперь главный технолог корпорации «Зильберт». Большой человек. Ты действительно служишь во флоте? Почему?» Ответы Реджинальд не слушал. «Отлично! Пойдем выпьем и обо всем поговорим. Мне как раз пора обедать. Ты по-прежнему не употребляешь алкоголь?» «Уже употребляю», — ухитрился вставить слово Олли. «Отлично! Петер!» На крик из лаборатории выскочил вихрастый парнишка, как догадался Мерса, ученик алхимика. «Петер, я ухожу на обед. Лавка на тебя». «Да, сеньор». «Заказ сеньора Дарнау упакован в белую коробку. Он должен доплатить 50 марок серебром». «Да, сеньор». «Скоро не жди». Реджинальд натянул шляпу и вышел на улицу. Мерса провел в лавке приятеля не более 5 минут, но успел оценить дорогую обстановку, призванную радовать богатых клиентов. А когда Петр открыл дверь, разглядел дорогой Атонор последней модели, плюс дорогой район в большом старом городе, плюс дорогой костюм и золотая цепочка часов. По всему выходило, что Реджинальд не бедствовал, и старый приятель не стал это скрывать. «Процветаю, дружище!» — радостно поведал он, заведя Оли в расположенный напротив лавки ресторан. Очень приличный ресторан, поскольку на центральной улице города другие заведения попросту отсутствовали, и в этом ресторане Реджинальда хорошо знали. «Сам себе удивляюсь. Ты ведь помнишь, я не особенно блистал на занятиях. Да, бутылочку белого шкейского, простые салаты и легкую рыбную закуску. Ты ведь не против рыбной закуски?» Терданская белая рыба славится по всему скоплению и чудо как хороша с местным белым вином. «Я не против». «Горячее выберем позже», — сказал Реджинальд, отдавая меню официанту. «Это мой друг, представляешь? Вместе учились в Герметиконе». «Добрый день, сеньор». «Здравствуйте», — кивнул Мерса. «Служит в астрологическом флоте. Сколько мы не виделись? 15 лет? 10. «А как все изменилось! Тащи скорее вино, приятель. Нам нужно срочно промочить горло. Ты слышал? Я женился. Не хочу хвастать, но весьма удачно. Жена красавица, у нас уже 2 детей. А лавку взял в приданое. Ее отец как раз собирался отойти от дел. Может показаться, что я всего лишь воспользовался случаем, но мне нечего скрывать. Я действительно воспользовался случаем, но жену я люблю. А прибыль от лавки через год удвоил. Ну, за удачные возгонки». Официант как раз разлил вино, и Реджинальд поднял бокал с их старым университетским тостом. «И удачные перегонки», — закончил Мерса. Бокалы соприкоснулись, вино оказалось неплохим, а белая рыба божественной. «Никогда бы не поверил, что ты достигнешь таких высот!» — продолжил Реджинальд, приступая к салату. «Я самый обыкновенный офицер астрологического флота», — напомнил Олли. «Нас таких тысячи». «Ты служишь у Помпилио Дердагентура и прославился на весь Герметикон». «Мессер известен на весь Герметикон», — уточнил Мерса. «Я всего лишь служу на его корабле». «Ты всегда был скромнягой», — махнул рукой Реджинальд. «Но о тебе говорят и Джон. Помнишь Джона? Он теперь большой человек в корпорации «Зильберт». Так вот, Джон рассказывал о тебе. Все наши знают, что ты высоко взлетел. Стать доверенным человеком такого одигена, как Дердагентур, дорогого стоит». Реджинальд вырос и сейчас жил в республиканском мире, но с пиететом воспринимал одигенов, прекрасно знал о высочайшем происхождении Помпилио и сделал вывод, что скромняга Мерса ухитрился уютно устроиться в шаге от вершины. И Олли понял, что не сможет переубедить старого знакомца, Точнее, заставить его поверить в реальное положение вещей, в то, что он всего лишь скромный бортовой алхимик. «Много путешествуешь?» «Изрядно». «Значит, накопил тысячи занимательных историй. Ты ведь знаешь, что рассказчик из меня так себе». «Учитывая твою репутацию, слушатели будут ловить каждое слово. И я в том числе». «О каких слушателях ты говоришь?» «Давай устроим вечеринку. У меня часто собираются интересные люди, в том числе важные клиенты». Реджинальд заговорщицки подмигнул Мерси. «Бизнес, ты ведь понимаешь? Так вот, мы часто собираем гостей. Марта это любит. А узнав, что на Тердан заглянул сам Помпилио, они примчатся рысью». «Мессера тут нет», — сообщил Олли. «А когда он прилетит?» «Не думаю, что прилетит». Это была ложь. Но за прошедшие с университетских времен годы Мерса так хорошо научился врать, что старый приятель не почувствовал себя обманутым. «То есть ты прилетел на Тердан один?» — уточнил Реджинальд. «Инкогнито», — уточнил Олли. «Ты скрываешься?» «Не хочу шумихи». «Ты здесь по делу», — догадался Реджинальд и кивнул официанту, чтобы тот наполнил бокалы. «Мне поручили кое-что разузнать», — продолжил врать Мерса. «Мое появление можно рассматривать как предварительную разведку». «Ты говоришь о войне?» «Какая война, чтоб тебя волкогест окунуло? Астрологический флот не воюет! Ты собираешься вредить Тердану, и в мыслях не было. Тогда что ты собираешься разведывать?» Неудачно подобранное слово сделало старого приятеля подозрительным, и Олли изо всех сил старался вернуть разговор в нормальное, доверительное русло. «Не совсем разведывать», — он нервно провел рукой по скатерти. «Давай я тебе все расскажу, а ты сам решишь, занимаюсь я чем-то противозаконным или нет. И главное, поверь, я не собираюсь требовать, чтобы ты пошел против своей совести или убеждений, или местных законов». «Хорошие слова, друг». «Спасибо». «Так что за дело привело тебя на Тердан?» «Я бы заказал горячее». «А я снова рекомендую тебе рыбу», — улыбнулся Реджинальд. «Снова белую, северную». «Морскую?» «Разумеется. В этом ресторане чудно готовят северного манча с травами». «Уговорил». Они сделали заказ, велели официанту принести еще бутылочку белого, и после этого Мерса продолжил. «Возможно, ты заметил, что в последнее время многие планетарные правительства, в основном, конечно, правительства ожерелья и других развитых планет, начали понимать, что прогресс меняет мир гораздо сильнее и быстрее, чем им представлялось. Наука становится обязательной частью развития государства. И кто выиграет гонку технологий, тот выиграет герметикон». «Только наукой?» — прищурился Реджинальд. «Конечно же нет», — согласился с сомнениями приятеля Мерса. «Но научные открытия и их скорейшее эффективное применение способны поднять экономику, промышленность и укрепить армию. Люди, которые меня прислали, очень хотят влить свежую кровь в свою Академию наук и готовы сделать щедрое предложение тому, кто их заинтересует. А интересуют их сильные ученые с грандиозными проектами». «Могу предложить себя». Скромность никогда не украшала Реджинальда. «Посредникам они тоже платят, не скупясь». «То есть ты сомневаешься в моих способностях?» — вздохнул владелец процветающей алхимической лавки, но вздохнул, и это было видно в шутку. «Щедрое предложение будет сделано после тщательного изучения научных трудов», — добавил Олли. «С научными трудами у меня в последнее время не очень», — не стал скрывать Реджинальд. «У меня тоже», — развел руками Мерса. «Но я могу провести предварительную оценку кандидатур, и поэтому мне предложили эту разведку. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что я имел в виду под этим словом, и не видишь в нем ничего дурного». «На мой взгляд, ты занимаешься самым обыкновенным поиском сотрудников», — задумчиво протянул Реджинальд. «И не делаешь ничего такого, что могло бы навредить Тердану». «Я тоже так считаю», — улыбнулся Олли, прекрасно понимая, какой вопрос окажется следующим. И не ошибся. «Что ты имел в виду, когда сказал, что посредникам твои наниматели платят не скупясь?» Ровным голосом осведомился Реджинальд, и Мерса понял, что наживка проглочена вместе с крючком. «И кто твои наниматели? Лингейцы?» Отрицать очевидное не имело смысла. «Да?» — кивнул Олли. «Но, пожалуйста, говори чуть тише. Насколько я знаю, терданы недолюбливают адигенов». «Ты прав», — Реджинальд понизил голос. «Сколько я получу?» «Если дам тебе наводку на отличного ученого, который обязательно заинтересует Лингийскую академию наук». 50 цехинов». «Врешь!» — поперхнулся Реджинальд. «Так много?» Как говорил Помпилио, золото — это не ценность, а инструмент. Инструмент, в очередной раз подтвердивший свою эффективность. Услышав, сколь грандиозный гонорар полагается за столь простую работу, владелец процветающего предприятия полностью сосредоточился на поставленной задаче, перестав думать о том, как отнесутся терданские власти к тому, что лингийцы переманят их ученых. «Если отыщем действительно светлую голову, премия будет удвоена», — продолжил Оля, в точности скопировав и слова, и тон Бабарского, поскольку сам он такую фразу выдумать бы не смог. «Тердан достаточно развитый мир, но есть ли тут толковые ребята?» «Не очень много», — протянул Реджинальд, и Мерса понял, что старый друг знает, кого можно рекомендовать. «Терданские научные школы развиты гораздо хуже, чем местная промышленность», — сообщил Реджинальд, откидываясь на спинку стула. «Я живу здесь давно и знаю, о чем говорю. Даже на Бахоре университеты лучше. Терданы, так же, как твои лингийцы, это понимают. Пытаются зазвать к себе толковых ученых, но получается плохо. Потому что в ожерелье платят больше, а в Герметиконе работать престижнее. В результате самых талантливых бакалавров терданы отправляют продолжать учебу в сильные университеты. Но пока у них появилась лишь одна настоящая звезда – Валерия Цанмау». «Цанмау?» – повторил Мерса, и лишь через несколько секунд до него дошло. «А она женщина?» «Очень красивая женщина», — подтвердил Реджинальд. «И умная?» «Подожди секунду». Официант принес горячее. От запаха запеченной в специях рыбы у Мерса потекли слюнки, и друзья отдали должное еде. И вину. Во время еды о делах не говорили, лишь обсуждали достоинства терданской рыбы и вспоминали голодные студенческие годы. От десерта отказались, выбрали сигары и коньяк, после чего перешли в просторный внутренний дворик, блаженно расслабились в креслах и продолжили беседу. «Валерия, умнее нас с тобой вместе взятых!» — заявил Реджинальд, выпуская к далекому потолку облако ароматного дыма. «Начала с домашнего обучения. Семья Цанмао очень богата, и родители могли себе позволить нанять лучших преподавателей. Потом поступила в главный здешний университет, как ты понимаешь, Виллимговский. За 3 года прошла 5-летний курс и уехала на Галану». «Почему туда?» «Ты сам говорил, что терданы не особо привечают адигенов», — развел руками Реджинальд. «Забыл?» Мерса махнул рукой, показывая, что, конечно же, забыл, и его собеседник продолжил. «Галаниты были рады завести плотную дружбу с богатой терданской семьей. Они очень хотят сделать скопление союзником, но Валерия довольно быстро разочаровалась в их лучшем университете. Или не разочаровалась, не знаю. Никто не знает. Известно лишь то, что всего через год Валерия покинула Галану, а почему она это сделала, тоже никто не знает». «Вернулась домой?» «Отправилась на Герметикон», — ответил Реджинальд. «Поступила в Велимский университет, и через 3 года ей предложили кафедру. Ты представляешь, женщине 24 лет от роду предложили кафедру в Герметиконском университете». Судя по возгласу, это обстоятельство произвело на Реджинальда сильнейшее впечатление, крепко задело и до сих пор вызывало бурю эмоций. Что удивительно, учитывая, что сам Реджинальд никогда к преподавательской деятельности не стремился, к научной тем более, учился средне, и прибыльная алхимическая лавка в столице развитого мира была пределом его мечтаний. «Валерия отказалась?» «Да». «Почему?» — быстро спросил Олли. Этому трюку его долго и целенаправленно обучал все тот же Бабарский. И обучал вовсе не со скуки, как могло показаться, а из любопытства. Сумеет ли наш двуглавый алхимик выучиться чему-нибудь полезному? Идея трюка заключалась в том, чтобы вовремя задать вопрос, на который собеседник не стал бы отвечать, будь у него время на размышления. Мерса, к удивлению Бабарского и всей команды, трюк освоил и сейчас применил на практике. «Почему?» – быстро спросил Олли. «Потому что Валерия – жена Аристотеля», – брякнул Реджинальд и прикусил язык. «Только я тебе ничего не говорил». «Чья жена?» – легко спросил Мерса, делая маленький глоток коньяка. «Я тебе ничего не говорил». «Это я запомнил и буду повторять, если спросят», – пообещал Олли. «Но за это ты мне скажешь, кто такой Аристотель?» «Аристотель Грау, наш нынешний король». Реджинальд помолчал. «Главный Тердан». «У вас вроде республика», – поднял бровь Мерса. «Республика», – подтвердил Реджинальд, продолжая корить себя за длинный язык. «По конституции правительство формирует партия, выигравшая выборы в Сенат. Она же назначает маршала Сената, ну то есть главу Сената, если без экивоков. А теперь угадай, чья партия в прошлом месяце выиграла третьи выборы подряд?» «Партия Аристотеля?» – сделанной неуверенностью спросил Олли. «Вижу, ты окончательно разобрался в терданских реалиях», – рассмеялся Реджинальд и попыхтел сигарой. «Аристотель Грау руководит консерваторами одной из двух наших партий. Его противники, либералы, сейчас в глубоком кризисе, и Аристотель удерживает власть больше 20 лет. Скоро от него устанут, но пока он король». «Понятно. Аристотель и Валерия знают друг друга с детства». И от кафедры она отказалась из-за него. По возвращении из Герметикона Валерия вышла за Аристотеля замуж. «Если все так, как ты рассказываешь, Валерия Грау, Цанмау», — уточнил Реджинальд. «После замужества она оставила прежнюю фамилию». «Почему?» В ответ богатый алхимик пожал плечами. «Неважно», — помолчав, продолжил Мерса. «Если у Валерии все так хорошо, как ты рассказываешь, она наверняка откажется ехать на Лингу». «Но попробовать стоит», — отозвался Реджинальд, которому очень не хотелось терять 50 цехинов. «А других умников на Тердане нет. Ты уж мне поверь». «Верю». Олли выдержал еще одну паузу. «На чем она специализируется?» «Валерия — очень одаренный и разносторонний ученый», — ответил Реджинальд. «В молодости она считалась сильным алхимиком, потом увлеклась астрологией, а в последнем интервью, которое я читал, она рассказывала, что заинтересовалась математической связью между этими науками». «Алхимия и астрология. То, что нужно, чтобы придумать новый, необычно работающий астринг». Мерса почувствовал, что ухватился за правильную нить, но ухитрился не показать это собеседнику. «Хорошо, ты меня убедил», — произнес он, стряхивая пепел с сигары. «Где я могу найти Валерию?» «Не знаю», — развел руками Реджинальд. «Как это?» — опешил Мерса, ожидавший любого ответа, кроме этого. «После свадьбы Валерия несколько месяцев проработала в Вильямговском университете. Ей дали кафедру на астрологическом факультете. Потом исчезла, и вот уже 3 года не появляется на людях. В свет выходит нечасто и также редко публикует научные работы. Правда, они действительно хороши. Вильямговские сплетники болтают, что Аристотель держит Валерию в лесном дворце и заставляет рожать детей». «Тогда зачем ты о ней рассказал?» – буркнул Олли, недовольный тем, что ниточка стала рваться на глазах. «Кто, кроме Аристотеля, может знать, где находится Валерия?» «Президент Академии наук», — чуть поразмыслив, ответил Реджинальд. «Он был ее руководителем, учителем, и я не сомневаюсь в том, что Валерия поддерживает с ним связь». Вильямгов Арнелли неожиданно понравился. Причем понравился по-настоящему, зацепив какую-то важную струнку в душе, звук которой тихонько прошептал Арнелли, что она отыскала местечко, в котором ей будет уютно и комфортно. Причем прошептал настолько тихо и нежно, что девушка не сразу поняла, почему у нее такое хорошее настроение, почему хочется улыбаться, а все вокруг кажется родным и близким. А потом поняла. Город. Виллемгоф получился и не голоницким, и не одигенским, не очень старым, но и не современным, носящим классические архитектурные черты, как пиджак, на который терданы набросили плащ собственных пристрастий, сумев придать городу неповторимое и своеобразное лицо, которое очень понравилось Арнелле. Расставшись с Обедоловым, их ужин не получил продолжения и не превратился в нечто большее, да и не мог превратиться. Грик отправилась в прекрасно подсвеченный малый старый город, полный гуляющих людей, наслаждающихся прекрасным теплым вечером. Мельком посмотрела на выступление уличных артистов, бросив им несколько монет, посидела за столиком кафе, выпив освежающий коктейль, полюбовалась сияющим дворцом, традиционной резиденцией маршалов Сената, получившим свое название из-за бесчисленных окон, посмотрела на Сенат, великолепные здания, облицованные белым мрамором, на башню Академии наук, к которой примыкал Терданский музей, зашла в парк фонтанов, потом поняла, что устала и взяла извозчика. Но пообещала себе продолжить экскурсию при первом же удобном случае. Виллемгоф Арнелле понравился, и, наверное, поэтому она слегка расслабилась. Ведь там, где тебе хорошо, быстро теряешь бдительность и ощущение опасности. Таков закон. На следующий день Арнелла позволила себе поваляться в кровати подольше, наслаждаясь редкой возможностью побездельничать. Затем они с Колотушкой неспешно позавтракали, с удовольствием болтая о разной ерунде, как будто действительно явились на Тердан по несложным вдовьим делам и убивают время в ожидании жениха. Затем Эбби пошла оглядываться. Так она называла плановую разведку местности. А Грик встретилась с кузнецом Ифелди и отправилась в поход по заведениям, в которых собирались военные. Потому что Фелди, к огромному своему сожалению и еще большему сожалению голонитов, понятия не имел, где находится лаборатория, секретный научный комплекс, который он некогда охранял. Единственное, в чем Патрик был уверен на 100% и даже на 101%, так это в том, что комплекс располагался не на Тердане, поскольку после вылета с военной базы Абергов Цепель с солдатами совершил межзвездный переход. Но на какую планету скопления оставалось загадкой. Поэтому Арнелла предложила следующий план действий. Они гримируют Фелди, надевают ему парик, очки, не темные, конечно, а обычные, которые тоже меняют внешность, и отправляются туда, где предатель сможет разыскать и указать голонитам офицеров, точно имеющих отношение к охране научного комплекса. А если повезет, то и военных цепарей, которые участвовали в переброске сменных подразделений с Тердана. Идея была не блестящей, но другой у них не было, это во-первых. А во-вторых, следовало с чего-то начинать. И поначалу дела шли неплохо. В смысле и не хорошо, и неплохо. Хорошо было то, что загримированного Фелди не опознали, хотя пару бывших сослуживцев рядовых, которые не смогли бы стать источником информации, предатель в кабаках заметил. Плохо было то, что офицеров в заведениях не оказалось. Ни в таверне, в сетях соблазна, в которую военные наведывались в поисках веселой женской компании, ни в трактире «Плывущий рыцарь», где в основном собирались цепари, ни в пивной «Одноногий Коллинз», где, собственно, все и приключилось. Все плохое. Как позже признавалась себе Арнелла, она еще в «Плывущем рыцаре» должна была сообразить, что Фелди водит их за нос. Слишком уж невнимательным выглядел предатель для того, кто должен изучать посетителей в поисках конкретного человека. Патрик их просматривал слишком быстро, чтобы показать, что занят обещанным делом, а расслабленная Грик этого не заметила. Они вошли в Коллинз, расположились у стойки, не будучи уверенными, что задержатся, заказали пиво и соленые закуски к нему, огляделись, и кузнец покачал головой. «Здесь, похоже, вообще нет военных». На самом деле, военных в Коллинзе было в достатке, правда, исключительно нижних чинов. Кузнец это заметил, но не придал значения. А Арнелла не заметила и горько пожалела потом, что взяла с собой здоровяка кузнеца, а не хитрую колотушку, которая наверняка не промолчала бы. Но получилось так, как получилось. «Здесь, похоже, вообще нет военных», — повторил кузнец, оглядывая зал. «Здесь им особенно нравится», — подал голос Фелди, делая большой глоток. В каждом заведении он выпивал по две кружки, и теперь его глазки задорно блестели. «Чем нравится?» — скривился кузнец. «Здесь весело». «Неужели?» «Увидишь». В одноногом Коллинзе они оказались часам к 7 вечера, когда к находящимся в увольнительных военным стали присоединяться отработавшие смену грузчики с ферропорта и мясники из ближайших боен. Это были очень крепкие и очень простые ребята, которые твердо знали, что им нужно. Проглотить чего-нибудь высокоградусного, чтобы расслабиться после трудового дня и как-нибудь повеселиться. И тут Арнелла допустила последнюю ошибку. Отправилась в туалет, чем существенно облегчила Фелди задачу. Через пару секунд после того, как девушка скрылась за дверью, Фелди случайно толкнул соседа под локоть, и тот опрокинул бокал пива. «Осторожнее! Извини!» Несколько мгновений здоровенный посетитель холодно смотрел на Фелди, ожидая естественного для таких случаев продолжения. Понял, что не дождется, и пробасил: «Ты должен мне пиво!» «Радуйся, что я извинился!» — грубо ответил Фелди, моля об одном, чтобы здоровяк оказался таким наглым, каким показался. И его мольбы были услышаны. «Парень, не заводись!» — сказал кузнец, поворачиваясь к потерявшему пиво здоровяку. Кузнец отвлекся, не услышал, как Фелди ответил, и решил, что способен исправить ситуацию. «Да», — добавил Фелди, глядя обиженному здоровяку в глаза. «Заткнись и иди нахрен!» И пропустил мощнейший удар в челюсть. Фелди слетел с высокого табурета и перевернул ближайший столик. Раздался оглушительный женский визг, а здоровяку врезал кузнец. Хотел врезать, но руку наемника перехватил оказавшийся за спиной грузчик. «Успокойся!» И тут ошибку допустил кузнец, у которого сработал инстинкт. И вместо того, чтобы попытаться сгладить конфликт, к чему, собственно, его призывал перехвативший руку грузчик, кузнец врезал добродетельному тердану пивной кружкой. «Ты что творишь?» Кто-то поднял Фелди с пола и крепко тряхнул. «Ты!» Вместо ответа Фелди пнул собеседника в пах, пропустил еще один удар от его приятеля, отлетел к соседнему столику и закричал: «Военных бьют!» Вновь раздался женский визг, который быстро потонул в ругательствах и шуме заурядной барной драки. Когда Арнелла вышла из туалета, главный зал одноногого Коллинза представлял собой одно большое поле боя. Спрос всегда рождает предложение. Любой спрос, как законный, так и нет. Рынок есть рынок, и если ты собрался что-то приобрести или продать, тебе нужно всего лишь обратиться к правильным людям, которые смогут грамотно оценить твой товар или вовремя доставить желаемое за ту сумму, о которой вы договоритесь. В эту эпоху связь между планетами Герметикона осуществлялась с помощью цепелей, и спрос на них оставался стабильно высоким. Межзвездная торговля стремительно развивалась, поток товаров и пассажиров между мирами постоянно увеличивался. Астрологический флот открывал новые планеты, на которые отправлялись искатели приключений, переселенцы и торговцы. И несмотря на то, что верфи работали с полной нагрузкой, цепелей все равно не хватало. Особенно подержанных, то есть недорогих, которые могли себе позволить небогатые обитатели пограничья. И потому случалось, что суда переходили из рук в руки не совсем честно. А точнее, совсем нечестно. Цепели угоняли или отнимали, саживая команду в какой-нибудь глуши, и новые владельцы тут же принимались искать возможность переделать обретенную собственность в соответствии со своим видением прекрасного. Перекрасить, перестроить гондолу, подобрать новые, не вызывающие подозрений документы и дать судну другое, более благозвучное название. Все эти услуги предлагались на любой развитой планете, и Тердан не был исключением. На его верфях цепель могли переделать до неузнаваемости, а серьезные ребята из Омута располагали нужными связями, чтобы обеспечить желающих высококлассным пакетом официальных бумаг. Правда, не терданских бумаг. Власти сразу предупредили бандитов, что не позволят превратить терданский реестр в список краденных цепелей. Поэтому в Велимгофе можно было приобрести для цепеля баланские документы, лаутские и даже хансейские, но не терданские. Договоренность Омут блюл строго. Впрочем, для Урана Дюкри происхождение документов не имело особенного значения, поскольку ему требовались не они, а повод познакомиться с криминальными авторитетами и засветить счастливый цехин, который должен был стать наживкой для тех, кто оснастил цепель вторым астрингом. Дюкри понимал, что информация от обычных маклеров, занимающихся перепродажей краденных судов, вряд ли дойдет до нужных ему ушей. И с помощью деловых партнеров Бабарского получил возможность встретиться с братьями Кайлом и Кеннетом, возглавляющими самую крупную в карусели банду сыновья Нуланда. Какое именно послание прислали из Анданы вожаки Омута, Уран не знал. Но Кайл и Кеннет явились в сферопорт по его первому зову и вели себя без привычного уголовникам хамства. «Сколько лет цепелю?» – осведомился Кеннет, придирчиво разглядывая правую мотогондолу. 12? Там же написано». «Это по документам», – отрезал старший Нуланд. «А меня интересует правда». «Я знаю только то, что написано в документах». Бандиты переглянулись, усмехнулись, но оставили ответ без комментариев. Несмотря на приличную, не менее 10 лет разницу в возрасте, они были похожи друг на друга. Высокие, плечистые, с кудрявыми русыми волосами и крепкими, грубоватыми лицами. И одевались одинаково, в дорогие, но не броские костюмы свободного кроя. Сейчас при них не было оружия, в сферопорту действовали жесткие нормы безопасности, но широкие пиджаки могли с легкостью скрывать наплечные кобуры с пистолетами или револьверами. «В авариях цепель бывал?» «Последние 2 месяца нет». На этот раз дети Нуланда широко улыбнулись, и Уран поздравил себя с правильно выбранной тактикой. К чему скрывать факт, что цепель оказался в его руках не так давно? «Рули меняли?» – прищурился опытный Кайл. «Если верить документам, 1.5 года назад», – ответил Дюкри. «Но то была плановая замена плоскостей». «Знаем мы эти плановые замены», – проворчал младший Нуланд. «Это купец, а не вооруженное судно», – чуть прохладнее произнес Уран. «Если цехин и мог быть в чем-то замазан, то разве что в контрабанде, а не в боевых действиях». «Там, где контрабанда, всегда могут отыскаться недовольные клиенты», – рассудительно возразил Кеннет, – «и начать боевые действия». «Снаружи это обыкновенный, в меру драный контрабандист лет 15 от роду», – подытожил Кайл. «Пошли посмотрим, что у него внутри». К этому моменту они стояли под рулями, и обратный путь до гондолы должен был занять 5 минут неспешным шагом. «Что тебе нужно?» – поинтересовался Кеннет, не глядя на Дюкри. «Док, ремонт и новый пакет документов». «Док. В тихом месте, конечно». «Конечно». «Ребята с Анданы написали, что ты не прочь продать судно», – добавил Кайл. «Если будет хорошее предложение», – не стал скрывать Уран. «Я деловой человек и не испытываю сентиментальных чувств к этому цепелю». «Тогда зачем тебе документы?» «Если не найду достойного покупателя здесь, поищу в другом месте». «Разумно», – пробормотал Кайл. «Док, в тихом месте можно устроить, но я хочу знать, когда цехин успел снова засветиться». «Почему снова?» – Дюкри сделал вид, что удивился вопросу. 7 месяцев назад». «Этот цепель уже приходил на Тердан», — пояснил Кайл. «Собственно, это мы назвали его счастливым цехином». «Только тогда им командовал капитан Диккенс», — добавил Кеннет. «И что?» — поднял брови Уран. «Откуда он у тебя?» «В карты выиграл». «А если серьезно?» «Если серьезно, Кайл, то сначала ответь. Твоя фамилия Диккенс?» «Что?» — опешил бандит. «При чем здесь это?» «При том, что если ты не сын или брат предыдущего капитана, тебе не должно быть до него никакого дела», – холодно ответил Дюкри. «Я выиграл цепель в карты, А теперь хочу сделать ему симпатичный косметический ремонт, включающий замену таблички с названием. Вы сможете это устроить? Или мои анданские друзья ошиблись, и мне нужно обратиться к другим людям?» Вспыльчивый Кайл хотел начать скандал, но старший брат покачал головой, и ругательства застряли у младшего сына Нуланда в горле. «Твои друзья не ошиблись», — проворчал Кеннет, поднимаясь в гондолу. «Если цепель нам понравится, мы сами сделаем ремонт. Но нас смущает то, что Цехин слишком часто переходит из рук в руки», — добавил Кайл. «Что с ним не так? Или наоборот, в чем его ценность?» — прищурился Дюкри. Бандиты вновь переглянулись, оценивая реплику Урана, оценили ее правильно, и Кеннет негромко осведомился. «В чем же ценность этого судна?» Они уже поднялись в главный коридор, направляясь к машинному отделению. После внешнего осмотра покупатели обязательно оценивали состояние кузеля. Но Дюкри остановился и открыл одну из дверей. «На Цехине есть астринг!» «Вот уж удивил!» – рассмеялся Кайл, заглянув внутрь и убедившись, что видит звездную машину. «Это все?» «Не совсем», – ответил Уран, открывая дверь напротив. «Главная ценность судна в том, что на нем два астринга». И опешившие бандиты уставились на вторую астрологическую машину. «Не понял, зачем это? Кто приделал купцу второй астринг и зачем?» «Ты хочешь продать нам астринг? Это твой груз?» «Это не груз», — ответил Дюкри. «Астринг установлен и готов к работе. Но мой астролог не понимает, как эта хрень работает». «В смысле?» — растерянно спросил Кеннет. «Этот астринг не создает переход. Он нужен для чего-то еще». «Для чего?» «Понятия не имею», — признался Уран. «Почему не спросил у предыдущих владельцев?» «Не успел», — вздохнул Дюкри и с грустной иронией добавил. «Партия в карты слишком быстро закончилась». «Ну и дела». Кайл вошел в комнату и огляделся. «У тебя есть сломанный астринг, и ты хочешь его продать». «Или понять, для чего он нужен», — ответил Уран. «Для этого понадобится лететь на Герметикон. Никто, кроме них, не умеет работать со стрелием». «А чтобы лететь на Герметикон, мне нужны толковые документы», — подытожил Дюкри. «Там нормы безопасности еще круче, чем в ожерелье. Нужны настоящие, внесенные в общий реестр бумаги». «Мы посмотрим, что можно сделать», — кивнул Кеннет, переводя взгляд с одной звездной машины на другую. «И, может быть, отыщем покупателя на твой странный цепель». А вот чего Арнелла точно не ожидала от орбидолочика, так это стоического, абсолютно невозможного в данных обстоятельствах спокойствия. Так принять известие о побеге Фелди не смог бы, наверное, никто. Грик была готова к любому развитию событий. Диким воплем разъяренного тигра, истерики обманутого в ожиданиях начальника, большого начальника, рукоприкладству, в конце концов. Потому что сдержаться и не избить опозорившихся наемников было куда сложнее, чем устроить драку, тем более что сложение Абедалофа позволяло ему не бояться даже славящегося силищей кузнеца. «Да чего угодно», — ожидала Арнелла, включая показательный расстрел неудачников. Но ничего не произошло. Хотя всесильный директор-наблюдатель выслушал доклад без радости. С каменным лицом даже желваки не ходили. Глядел при этом в окно, не желая встречаться взглядами ни с Арнеллой, ни с кем-либо еще, а когда облажавшиеся подчиненные закончили, выдержал положенную паузу и мрачно осведомился. «Драка в трактире? Я что, сплю?» Расстроенная Грик низко опустила голову. «Технически это была таверна», — подал голос глупый кузнец. Абедалов ничего не ответил, продолжил смотреть в окно, словно гладкая серая стена соседнего дома была образцом архитектурного искусства. Но Грик поняла, что Абедалову не понравилась реплика, и по окончании операции кузнеца ожидают большие неприятности. Если, конечно, здоровяк до них доживет. Арнелла? Фелди обвел меня вокруг пальца. «Это я понял!» – язвительно произнес орбидолочек. «Как это произошло? Почему ты не догадалась, что он готовит побег?» «Не ожидала». «Я хочу услышать анализ, а не извинения», – чуть более жестко произнес директор-наблюдатель. «Я расслабилась», – честно призналась Грик, понимая, чего ожидает обедолов. «Запомни этот момент», – очень серьезно произнес орбидолочек, наконец-то отворачиваясь от окна и глядя Арнелле в глаза. «В следующий раз расслабленность обойдется тебе неимоверно дорого». «Следующего раза не будет», – не менее серьезно ответила Грик. «Надеюсь». Обедолов помолчал, после чего объяснил причину своей удивительной мягкости. «Ситуация действительно странная. Фелди пришел сам, добровольно предложил услуги, и наше сверхщедрое предложение стало для него подарком судьбы. Я с ним говорил и абсолютно уверен в том, что Фелди был настроен на сотрудничество, готов был рыть землю и грызть камни, чтобы нам понравиться. И вот он сбегает. Я не понимаю происходящего». «Может, он что-то узнал о своей семье?» – предположил кузнец. «Что-то более важное, чем 100 000 цехинов и наша злость?» Грик пожала плечами, но промолчала. Разбор полетов проходил в энергичной розе, в которую обедолов не побрезговал приехать. В большой комнате, где совсем недавно Арнелла вводила подчиненных в курс дела, мизансцена была выстроена по всем правилам. Орбидолочек сидит на стуле, небрежно положив руку на стол и забросив ногу на ногу. Грик и кузнец стоят перед ним, остальные сидят на диване, исполняя роль зрителей. «Может, его опознали и велели сдаться, угрожая семье?» Продолжил выдвигать идею кузнец, которому нечасто доводилось на равных участвовать в совещаниях с большим начальством. «С Фелди говорил кто-нибудь из местных?» Поднял брови обедолов. «Нет», — уверенно ответила Арнелла. «Значит, ему никто не угрожал». «Может быть, Фелди понял, что его опознали и дал дёру, поскольку не выдержали нервы?» «Бегство не было спонтанным», — произнесла Грик, решившая, что кузнец достаточно опозорился. «Горшок доложил, что утром Фелди украл 20 цехинов, которые были выданы Ефиму на первые дни». «Или горшок решил их прикарманить», — фыркнул обедолов. «Нет!» — выкрикнул Ефим, который не хотел менять уютный диван на позорное стояние в центре комнаты. «Горшок не дурак», — громко произнесла Арнелла, глядя директору-наблюдателю в глаза. «Не святой, конечно, но осторожный. И о пропаже денег он доложил Эбби до того, как стало известно о побеге». «То есть Фелди решил бежать или сегодня утром, или вчера вечером?» – прищурился орбидолочек. «Его могли опознать в Цепеле или сферопорту», – подал голос кузнец. «Как Фелди вел себя вчера?» «Как обычно». «Или он хорошо изображал обычное поведение», – протянул директор-наблюдатель. Арнелла поморщилась, но промолчала. Грик не любила начинать важные и сложные операции с провалов, пусть даже мелких. Но сейчас был именно такой случай. Она села в лужу. Причем позорно и публично. Единственный положительный момент этой истории заключался в том, что драку они с кузнецом выиграли. Сказался огромный опыт жестоких боев без правил. И на улицах, и в кабаках, и на работе. Кузнец использовал силу, Арнелла – скорость и жестокость, избивая врагов всем, что попадалось под руку, включая стулья, пивные кружки и бутылки. Они умудрились без потерь вырваться из Коллинза, но, оказавшись на улице, были арестованы подоспевшими полицейскими и провели в кутузке ночь. Причем кузнеца приняли за хулигана, что естественно, а Грик – за проститутку, что унизительно. Утром их выпустили, одновременно и без каких-либо объяснений. Просто вытащили из камер, сунули в карманы документы и вышвырнули из полицейского участка, велев больше не попадаться. Из чего Арнелла сделала вывод, что их инкогнито раскрыто, и теперь терданы абсолютно точно знают всю группу. Орбидолочек догадку Грик подтвердил, но расстроенным по этому поводу не казался. «Я хочу знать, что ты намерена делать дальше?» Поскольку вопрос был ожидаемым, Арнелла обдумывала его всю ночь, за исключением тех часов, которые ей удалось проспать, и была готова к ответу. «Я думаю, нужно действовать в двух направлениях. Первое – поиск Фелди. Его необходимо отыскать не только для того, чтобы продолжить расследование. Мы не можем допустить, чтобы предатель вернулся к Терданам и рассказал, что нам известно о Валерии Цанмау. Если Терданы поймут, что мы не просто ищем лабораторию, но знаем, кто ее возглавляет, нас отсюда выкинут». «Пожалуй, да», – кивнул Обедолов. «Что за второе направление?» «Нужно подумать, как разыскать лабораторию без помощи Фелди». «Варианты?» «Свести знакомство с военными», – пожала плечами Грик. «Мы знаем, что в лабораторию ходят цепели из расположенной неподалеку военной базы Абергов. И если...» «Отпадает», – вздохнул Обедолов. «Если мы приблизимся к базе, нас тут же депортируют. Тогда займемся поисками Фелди». «Но как?» «Я продумаю план действий для всего отряда», — пообещал Арнелла. «Однако первый шаг очевиден. Нашими документами он воспользоваться не сможет, потому что паспорт, по которому он прибыл на Тердан, я забрала». «Предусмотрительно». «Спасибо», — Грик улыбнулась. «Местных документов у него давно нет. А если бы и были, то он значится либо дезертиром, либо мертвецом. Вот и получается, что для начала ему необходимо легализоваться. Думаю, для этого он и украл деньги». «Фелди нужны документы», – протянул орбидолочек. «Надежные документы», – уточнил Арнелла. «Нужно отыскать тех, к кому он может обратиться». «Мы в омуте», – напомнил кузнец. «Тут полно химических лабораторий, в которых можно заказать новые документы». «Полно или нет? Не знаю, но они наверняка есть». Было видно, что настроение Обедолова улучшилось. «Молодец, Арнелла, уверен, ты права. И Фелди обязательно отправится за документами».